Между тем воеводы царские, сведав, что самозванец не истреблен, тронулись с места, приступили к Рыльску и, не обещая никому помилования, хотели, чтобы город сдался без условия. Там начальствовали злые изменники, князь Григорий Долгорукий Роща и Яков Змеев. Видя пред собою виселицу, они велели сказать Мстиславскому: «Служим царю Дмитрию!» и залпом из всех пушек доказали свою непреклонность. Воеводы стояли 2 недели под городом, хвалились не вовремя человеколюбием, жалели крови и решились дать отдохновение войску, действительно утружденному зимним походом. Отступили в Комарницкую волость и донесли царю, что будут ждать там весны в покойных станах. Но Борис после кратковременной радости, встревоженный известиями о спасении Лжедмитрия и новых прельщениях измены, досадуя на Мстиславского и всех его сподвижников, послал к ним в острог Радогосский окольничего Петра Шереметьева и думного дьяка Власева с дружиной московских дворян и с гневным словом. Укорял их в нерадении, винил в упущении самозванца из рук, в бесполезности победы и произвел всеобщее негодование в войске. Жаловались на жестокость и несправедливость царя те, которые дотоле верно исполняли присягу, обогрелись кровью в битвах и изнемогли от трудов ратных. Еще более жаловались зломысленники, чтобы усиливать нелюбовь к царю, и могли хвалиться успехом. Ибо с сего времени, по известию летописца, многие чиновники воинские, видимо, склонялись к самозванцу, и желание избыть Бориса овладело сердцами. Измена возникала, но еще не дозрела до мятежа, еще наблюдалось, хотя и неохотно, повиновение законное. Следуя строгому предписанию государеву, Мстиславский и Шуйский снова вывели войско в поле, чтобы удивить Россию ничтожностью своих действий. Оставили Лжедмитрия на свободе, в Путивле, соединились с запасной ратью Федора Шереметьева, уже 2 или 3 недели теснившего Кромы, и вместе с ним, Великий пост, начали осаждать сию крепость. Дело невероятное. 1080 или более ратников, имея множество стенобитных орудий, без успеха приступало к деревянному городку, ибо в нем сверх жителей сидело 600 мужественных донцев с храбрым атаманом Карелою. Осаждающие ночью сожгли город, заняли пепелище и вал, но казаки сильную меткую стрельбою не допускали их до острога, и боярин Михаил Глебович Салтыков, или малодушный, или уже предатель, не сказав ни слова главным воеводам, велел рати отступить в тот час, когда ей должно было устремиться на последнюю ограду изменников. Мстиславский и Шуйский не дерзнули наказать виновного, уже видя худое расположение в сподвижниках, и сего дня, в надежде взять крепость голодом, только стреляли из пушек, не вредя осажденным, которые выкопали себе землянки под защиту вала, укрывались в них безопасно. Иногда же выползали из своих нор и делали смелые вылазки. Между тем войско, стоя на снегу и в сырости, было жертвою повальной болезни смертоносного мыта. Сие бедствие еще оказало достохвальную заботливость царя, приславшего в стан лекарства и все нужное для спасения болящих, но умножило нерадивость осады, так что в белый день 100 вазов хлеба и 500 казаков Лжедмитриевых из Путивля могли пройти в обожженные Кромы.